Глава 11. Маркус Саргон. «Что, не так уж и хорошо быть чистокровным драконом?» — насмешливо спросила Матильда, наблюдая, как я пытаюсь выжечь пыль с высоких полок вместо того, чтобы смахнуть ее порывом ветра, как остальные. «Что поделать, если я толком и не научился пользоваться воздухом?» «Я не чистокровный», — рыкнул я в ответ, и в следующий поток силы жег слишком много, захватив еще высокий букет в пыльной вазе. Вот и зачем его туда поставили? «Нет-нет-нет, Маркус, дорогуша, не сжигаем, а смахиваем. Мы бережно относимся к предметам интерьера. Представьте, что вам поручат приготовить к важному приему зал какого-нибудь императора». «Императора?» — не выдержал я после очередной попытки легким дуновением смахнуть пыль с верхней полки. «Серьезно? Где вы видели живых императоров?» Профессор Помес, которая неторопливо проходила между рядов тренировочных стеллажей, остановилась возле меня и, вскинув руки, начала загибать пальцы. «Мисс Сути, Лилигрин. В Конгрен-Вандоне вообще насчитывается 5 империй, в каждой из которых свой император, хоть они по площади едва ли составят четверть гвина каждой. И вы серьезно предполагаете, что кого-то из ваших выпускников может пригласить император Конгрен-Вандона для подготовки торжества? Это не редкость. Специалисты Вериги считаются достаточно профессиональными и при этом аккуратными в исполнении. Мы делаем подобную работу быстро и качественно, поэтому нам предлагают большие деньги за ее выполнение. Буквально 5 лет назад меня пригласили для оформления летнего дворца короля Гвина». Я мгновенно потерял интерес к тому, что говорила профессорша, и снова попытался нащупать внутри себя стихию воздуха. Со скрипом, но дело шло. «Ты не напрягайся так», — смешливо сказал Мэтт, наблюдавший за моими потугами. «Воздух любит легкость. Вспомни драконов Мару. Они обычно такие легкие, подвижные, даже позитивные». «А я не такой», — рыкнул я, стараясь не привлекать к себе внимания профессорши. «Я не легкий, не позитивный». «Ну, хоть подвижный», — хмыкнул Мэтт с самым невозмутимым видом. «И нервный какое-то последнее время». «Нервный. Станешь тут нервным, когда ты вынужден печь торты и разбираться в артефактах для полировки обуви. А тут еще зачетная неделя, которая будто нарочно выполнена промежуток между играми. И я был вынужден шататься из аудитории в аудиторию и сдавать дурацкие, бессмысленные зачеты. Закончив с зачетом по магической уборке, за которой мне профессорша, кажется, поставила пятак только по принципу полового признака, я поднялся на крышу одной из башен Академии, где был пустующий обычно балкон, выступающий из конусообразной черепичной крыши. Я приметил его еще в прошлом году, когда пролетал мимо, а теперь это стало моим привычным местом отдыха. Но стоило мне только сесть на холодный бетонный пол и вытянуть ноги, как дверь приоткрылась, и на меня из-за нее посмотрело веснушчатое лицо Матильды. Я закатил глаза и откинул голову назад, упершись затылком в стену. «Так вот ты где все время пропадаешь», — заметила она и прикрыла за собой дверь. Меня окутал пузырь тепла, будто сам я не смог бы себя обогреть. «Хороший вид, мне нравится. Я посижу с тобой». «А у меня есть выбор?» — устало спросил я. «Нет». Голос Матильды прозвучал настолько жизнерадостно, что аж тужно стало. Она закрыла дверь и села рядом со мной. «Ну, рассказывай». «Что тебе рассказывать?» «Чего нервный такой? Вы ведь победили, вышли из группы и скоро будете играть в четвертьфинале. Да и зачеты тебе все ставят за красивые глаза, бицепсы и брутальную щетину». Я поморщился. Тоже мне достижение. «Дело в чем-то другом. Если честно, я провел небольшое исследование». «Какое еще исследование?» «Исследование тебя». «В каком смысле?» Я даже с интересом повернулся к Матильде, и та довольно заулыбалась. «Собрала тебе кое-какую информацию. Например, узнал, что ты ушел из Академии Золотых, потому что родители отказались спонсировать твое образование из-за увлечений драгонболом. И что ты даже какое-то время жил на улице, пока не перебрался к товарищу по команде. Знаю, что ты не признаешь человечек и спишь только с чистокровными драконицами. Ну или хотя бы с полукровками. А еще знаю, что у тебя уже давно никого не было». «Чего?» – нахмурился я. «Девчонки из команды поддержки говорят, что от тебя пахнет, как от дракона, у которого уже давно не было секса. А это неестественно и вредно для вашего брата. Полагаю, отсюда же проистекает и твоя нервозность. Скажи, у тебя какие-то проблемы? здоровье подводит, там... «Все у меня в порядке», – возмутился я. «Вообще, это не твое дело». «А еще в академии говорят, что якобы у тебя что-то с менеджером команды. Как там ее? Миллерс?» «Но этого не может быть по двум причинам. Ты не спишь с человечками, и от тебя пахнет». «Хватит, давай закроем эту тему». «Зачем? Если я права и тебе просто, не хватает женской ласки, то мы могли бы решить эту проблему здесь и сейчас». С этими словами она села на меня сверху, широко расставив ноги и прижавшись промежностью к моему члену. Но тот даже не отозвался. Матильда потерлась о него и обхватила мою шею ладонями. «Нам здесь никто не помешает», – прошептала она. «Через полчаса ты будешь как новенький, и мы даже успеем на следующую пару». «Думаешь?» – хмыкнул я, глядя ей в глаза. «Ни сама девушка, ни ее изгиба, ни откровенное потирание мой член не вызвали во мне никакого отклика». Ощущение было странное, словно я действительно имел какие-то проблемы ниже пояса. «Без разницы, какая раса, когда на тебе вот так вот восседает довольно приятная на вид и ощупь девушка, а у тебя больше месяца не было секса, тело возьмет свое». Но оно не брало. Я был настолько равнодушен к происходящему, что самому стало тошно. «Как видишь, в твоих услугах я не нуждаюсь, но могу заплатить неустойку». «Что?» – протянула Матильда, медленно соображая, что я только что ее назвал проституткой. «Если мне понадобятся подобного рода услуги, в моем распоряжении целая команда черлидерш. Спасибо за предложение, но ты не в моем вкусе. И если ты продолжишь так сидеть, у меня вот-вот закончится запас вежливости». Матильда быстро поднялась на ноги и, скрестив руки на груди, укоризненно уставилась на меня. «Ты что, серьезно ни капельки меня не хочешь?» «Ни капельки», — ответил я. Потом тоже поднялся и с наслаждением потянулся. «Но кое в чем ты права». Не дожидаясь, когда она спросит, в чем именно, я вскочил на перила и прыгнул вниз. Матильда от испуга заверещала, как резаная, и замолкла только тогда, когда я взмыл на распахнувшихся крыльях и начал планировать на двор отделения золотых. Опустившись у крыльца, я втянул носом воздух. Ноздри наполнились тысячей запахов разных людей, еды, растений, мебели, материалов, из которых было выстроено здание. Да уж, чего я ожидал. Найти Шелли по запаху, как натасканный пес, у меня даже не было при себе какого-нибудь ее платочка, чтобы было на что ориентироваться. Да и я все-таки дракон, а не пес. Поэтому пришлось войти и посмотреть по расписанию, где у нее должна быть пара. Однако в аудитории ее не оказалось. Я остановился в коридоре и почесал затылок. Где она может быть, если не в аудитории? Да еще и во время зачетной недели. Разве только в тренерской? Или в библиотеке? Я снова потянул носом, но на этот раз уловил знакомый запах. Еле ощутимый, но он явно был здесь. Прошел в одну сторону, запах растворился. Пошел в другую, вернулся. Она была здесь, и она злилась. Ускорив шаг, я все-таки пошел по следу, как пес. Дэн прав, мне пора бы завестись вещателем. Если раньше его отсутствие означало свободу от любых попыток контролировать меня и мое местоположение, то теперь все было иначе. Меня некому было контролировать, если только Шелли. Но ей, в отличие от всех предыдущих девушек, я готов был дать в руки даже хлыст. Запах становился все отчетливее и, наконец, привел меня к библиотеке. Остановившись перед дверью, я усмехнулся и покачал головой. Знал ведь, что она здесь будет. Отворившись, дверь тихо скрипнула. В читальном зале Шелли не было, но ее запах стал еще более ощутимым. Должно быть, я уже настолько привык к ней, что аромат этой девушки узнавал среди тысяч других и чувствовал его намного сильнее, чем остальные. И оттого еще более безумным казалось то, что кто-то не сразу узнал в ней девчонку. Запах повел меня глубже, в лабиринт книжных полок, пока, наконец, я не нашел ее. Шелли стояла перед одним из сотен стеллажей и рассматривала настолько внимательно, что даже не заметила моего появления. Она была как магнит. Я отчетливо ощущал, как меня тянет к ней, но не мог дать этому разумного объяснения. Так не должно быть. Если сравнить с драконицами, она же плоская, мелкая, чуть придавить хрустнет. Ни капли макияжа, ни эффектных укладок, и даже одежда на ней смотрела совсем не так соблазнительно, как на других адептках. Я медленно, тихо сделал шаг в ее сторону. Она обернулась и сначала сразу вернулась к рассматриванию полок, но потом, будто осознав, развернулась ко мне и посмотрела на меня удивленно. «Маркус?» – спросила она тихо. Я медленно потянул носом, втягивая в себя запах Мишель, который мгновенно изменился. Злость и озабоченность сменилась чем-то сладковато-пряным. «Что ты здесь делаешь?» «Тот же вопрос к тебе, Кнопка», — ответил я, приближаясь. Я не заходил к ней с самой игры, и мы не виделись уже почти 10 дней. Не то, что я не хотел, но после того, как она сама поцеловала меня, я не мог избавиться от навязчивой мысли, что это было случайностью. Виной этому могла быть ее болезнь, лихорадка, или, возможно, она вообще вместо меня видела перед собой Дэна. И узнавать правду было страшно. Но Мэтт была права. Я стал нервным, и длительное вынужденное воздержание наверняка сыграло свою роль. Вынужденное не потому, что я не позволял себе, а потому, что только рядом с Кнопкой мог чувствовать нечто большее, чем равнодушие. «Мне сегодня надо написать 2 работы», — ответила Мишель, показывая небольшую стопку книг, которую одной рукой прижимала к себе. «Вот, ищу литературу. Ты тоже пришел готовиться к зачету?» «Конечно. Это ведь такое обычное явление. Маркус Саргон в библиотеке готовится к зачету». Я забрал у нее книги и положил их на первую попавшуюся полку. Потом обеими ладонями провел по ее щекам, запустив пальцы в волосы. «Шелли», — проговорил с хрипотцой и коротко прочистил горло. «Я без тебя схожу с ума». И склонился, чтобы поцеловать эту крошку. «Богиня, какая же она маленькая! Как можно не любить ее, не оберегать, не думать о ней? Как можно жить без нее?»